Глава вторая. Трус, балбес или бывалый? Домой Людмила торопилась. Ее ждал Мишка, его надо было покормить, а она еще и кашу не сварила. Кашу. Туда сказали, надо мясо купить, а у Людмилы на мясо как-то уж совсем не было пока у нее денег на мясо. Вот в павильончике посмотрела на цены, на несколько пакетиков бы хватило, а вот мясо... Ну ничего, она сейчас забежит к соседке, перезаймет, а сейчас надо домой. Мишка и просто рисовой каши будет рад. Она с морковочкой ему сварит, с капустой. «Э, а это вы?» Вдруг упрямо над ее ухом раздался мужской голос. Людмила даже вздрогнула от неожиданности. Перед ней стоял вчерашний Колобок и сверкал белозубой улыбкой. «Ну да, я. А что случилось-то?» Насупилась она, ожидая очередной неприятности. «Да ничего, собственно», — промаялся Колобок. «Я просто хотел спросить, собачонку-то вы куда дели?» «Какую собачонку?» — прищурилась Людмила. «Да уж, в их районе новости разлетаются, как пыль со шкафа, не успеешь дунуть. Она еще и каши Мишке не сварила, а уже все знают, что у нее собака. Небось, нажаловался мальчишка отцу-то. Отобрать хотят». «Какую собачонку?» — уперла она руки в бока. «Нет у меня никакой собачонки. Путаете вы что-то». «Я и не говорю, что она у вас», — замялся мужчина. «Просто я видел сегодня, как вы собаку у хулигана отбили». Маленькая такая собачонка была, серенькая. «Беленькая она», — зыркнула на Колобка Людмила и вдруг презрительно хмыкнула. «Видели, говорите, а чё ж вы сами-то не отбили? Или ждали, пока бабы коня на скаку остановят?» Мышкин покраснел. Ему почему-то и в голову не пришло отбивать. Мальчишка собака же был. А чё той на уме, кто ж ее знает? Может, она кусаться вздумает? «Я, понимаете ли, на автобусе ехал», — проблеял Лев Венедиктович. «А так-то бы я... Да, я... Вы меня еще не знаете». «На автобусе», — не поверила Людмила. «Да нет там никаких автобусов. А врете вы все. Трус». «Я трус?» — задохнулся от гнева Мышкин. «Да хотите, я сейчас... Пойдемте». Он вдруг решительно схватил Людмилу за руку и потащил к ларькам. «Чего у меня хватаете-то?» — запоздало возмутилась Людмила. «Куда вы меня тащите?» «Ну что за мужик пошел? Как увидит приличную женщину, так себя в руках держать не могут. Я никуда с вами...» И она вдруг замолчала. Колобок притащил ее в мясной павильон. «И че?» — еще не понимала она. «А ничего!» — браво усмехнулся тот. «Вот вы говорите, что я трус, а я... Выбирайте вашей собаке любую кость. У меня хватит смелости оплатить все в пределах 300 рублей». Людмила вырвала руку и быстренько выбрала кусочек говядины на косточке. Потом еще спового набора взяла, потом подумала и взяла 500 грамм фарша. «Нечего, пусть платит за свою трусость». Колобок рассчитался и с видом победителя взглянул на Людмилу. «Знаешь», — поспешно упрятывала в пакет мясо Людмила Максимовна, «за кости заплатить большой храбрости не нужно. А вот то, что ты трус, эта собака могла погибнуть, понимаешь ты?» Колобок сник. «Выйти победителем не получилось». «Из-за таких, как ты, и совершаются все зверства», — ворчала женщина, направляясь к выходу. «А вот тебя бы так рвали зубами». Он вспомнил. Он наконец-то вспомнил, где видел этого мальчишку. «Точно. Он приходил вставлять зубы к Валентине, к жене брата. А у нее сидел этот пацан. Она ему рот осматривала. Вообще-то Валентина детей не смотрит, но отец мальчишки был постоянным, очень состоятельным клиентом Валентина, и отказать она ему не смогла». «А женщина? Я знаю, кто над собакой издевался», — крикнул Лев Венедиктович, но в магазине уже никого не было. «Она ушла 5 минут назад», — сочувствием пояснила продавец. «А кто издевался, над какой собакой?» «Это уже неважно», — дернул подбородком Мышкин и поспешил выйти. А вот ведь какая неприятная тетка. Каждый раз, когда он ее встречает, у него портится настроение. Ведь вот поди, идет сейчас домой и тащит полный пакет его мяса, а сама думает про него всякие гадости. В частности, что он трус, а он вовсе не трус, хотя... Ну а что такого? Не каждый бы взял вот так и кинулся геройски псину защищать. Она вот кинулась, она молодец, а он не кинулся. Ну и не молодец он, да и все, а то сразу трус. И все же настроение куда-то улетучилось. Хотелось подвига. А вот никогда не хотелось, а тут что-то прям даже под ложечкой засосало где-то в области желудка. «Ничего, сейчас я к невестке Валентине наведаюсь», — решил Лев Венедиктович. «Заручусь проверенной информацией и смело выдам все этой тетке». Он уверенно повернул к автобусной остановке и через несколько минут уже выходил перед большим зданием стоматологии. Валентина принимала очередного посетителя, когда к ней в кабинет влезла голова родственника. «Лев, не отвлекай меня. Садись вон на то кресло и открывай рот», — железным тоном продиктовала Валентина, не отрывая рук от какого-то визжащего инструмента. «Валентина, я, собственно, я сказала рот открывай для осмотра. Так, а теперь плюньте, не в меня. Розочка, открой рот Льву Венедиктовичу». К Мушкину тотчас подскочила шустрая девица в голубеньком халатике и уверенно дернула его за челюсть. «Да что вы произвольничаете?» — возмутился было он, но девица дернула за челюсть сильнее, и он смирился. Валентина уже закончила истязать пациента и сейчас рассыпалась перед ним в любезностях. «Я вас умоляю, такие зубки сохранить до ваших преклонных годов... Пардон, а сколько вам лет?» «Нет-нет, денежку в кассу не надо, я сама ее отнесу. А вы... я вас буду ждать завтра. У нас еще четверочку надо подремонтировать, пятерочку и семерочку. И сверху всю челюсть, и здесь вот тоже. Господи, да у вас все зубы вываливаются». Проводив клиента, Валентина спешно подошла к Льву Венедиктовичу. «Так, ну и чего у нас? Опять кости грыз? Я ж тебе строго-настрого запрещала грызть кости. Ты ж не кобель? Вообще ни разу, ни в каком смысле». «А...» — пытался что-то возразить Лев, но его не слушали. «Ну да, вон тот под удаление», — вздохнула Валентина. «Алло, вот ты же знаешь, я не рву зубы. Я... как ты себе представляешь, чтобы я их рвала? Розочка, отведи его к Худорукову. Лева, рот не закрывай». Мышкин вдруг отчетливо сообразил, что сейчас его будут лишать зубов. Оттолкнул руку невестки и вскочил с кресла. «Не сметь! Не сметь выдирать нужные мне части организма! Я вообще... вообще не за этим пришел!» Валентина вздернула бровь. «Тебе не хватает денег? А вот правильно мне Светка говорила, ты еще начнешь высасывать наш семейный бюджет». «Твоя Светка, я ей!» — забубнил Лев, но вовремя опомнился. Вот наговорит он сейчас ей нелицеприятности про племянницу, а Валентина никакой информации не выдаст, та еще Кэт. «Валя, я вот все мечтал спросить, а кто этот мальчик, который у тебя зубы лечил?» «Мальчик?» — вытаращилась Валентина. «А я разве лечу зубы, тем более мальчиком? Это была моя девическая мечта, но в реальности ко мне приходят только старики, да еще за вставными протезами». «Валя, ты бы его не приняла, но с ним был его папаша, Борф такой, ну, толстый еще такой», — пытался напомнить Лев. «Ты еще смеялась, что он надувной матрас напоминает». «Валентина Семеновна, это он, наверное, про Курищева говорит», — догадалась помощница Розочка. «Вы его всегда матрасами называете». «Курищева? Ивана Феликсовича матрасом?» — возмутилась Валентина. «Какие глупости! Он и вовсе на матрас не похож, совершенно... ну, так, только со спины». «Валя, а у этого Курищева собака есть?» — нажимал Лев. «У Курищева собака?» — не переставала таращить глаза Валентина. «Зачем ему собака? У него жена есть и сын, и сеть магазинов, строительных материалов. Куда ему еще собаку?» «Есть у него собака», — снова влезла Розочка. «В прошлый раз, когда он с сыном приходил, сынуля тут такой рев поднял, а Курищев смеялся, говорил, чтобы не будоражил район, а то пес спасать прибежит, и всей клинике крышка разорвет». «Значит, точно он», — прищурился Лев Мышкин. «Он достоин мести». «Я не поняла, чего он достоин?» — обернулась к нему Валентина. «Мести? Ну, миленький мой, если мстить всем, кто нашу клинику разорвать хочет». «Нет-нет, я не про него», — испуганно заморгал Лев Мышкин. «Я так поинтересовался, с целью расширения кругозора. Очень хочется знать в лицо героев нашего времени». Валентина тяжко вздохнула. «Да уж, это герой, а не то, что вы с твоим братцем. Зарплата схватить и плакать. А что, на посторонних баб заглядываются? Я ему говорю, Розочка, слышь, говорю Юрке своему, куда вы, бабуля, у меня перерыв, подождите за дверью». «Валя», — снова напомнила себе Мышкин, «а вот какие у него магазины, где?» «У кого, моего Юрки?» «У Курищева этого». «А, так прямо напротив твоего дома один выстроили». «Это точно его магазин?» — засомневался Лев. «Кого его? Юрки?» — точно курицу вертела головой Валентина. «Точно его», — опять ответила Розочка. «Я там его видела. Хотела себе краску купить, балкон покрасить. Так он, паразит, морду на бок отвернул, сделал вид, что меня не знает. Но я не стала у него брать, все равно там дорого». «Розочка, вы золото», — расцвел Лев. «Так женитесь? Легко пожала плечами Розочка. Лев Венедиктович глупо заморгал, потом улыбнулся. «Ну что вы, разве ж я посмею?» — буркнул он и выскочил за двери. «Бабуся, ваша очередь!» Людмила размазывала по собачьей миске рисовое месиво и сокрушенно качала головой. «Господи, это как же это есть? Мишенька, может быть, тебе сюда хоть веточку петрушки для красы положить?» Мишенька с интересом наблюдал за ней из-за стула. «Правильно, толку-то от этой петрушки, все равно у меня ее нет», — вздохнула Людмила и поставила миску на пол. «Все, Михаил, ешь?» Тот не шелохнулся. «Ешь, там мясо и рис, все собачки так кушают», — мне девушка говорила. Попробовала убедить собаку Людмила. Тот поглядывал на миску, на хозяйку, но из укрытия не выходил. Людмила забеспокоилась. «Ты почему не хочешь? Тебе меню не нравится, или у тебя болит что-нибудь? Тот псина тебя прихватил все же, да? Да, я посмотрю». Людмила на четвереньках полезла под стул, пыталась выудить собаку. Не тут-то было. Едва хозяйка до него доползла, как Мишка спокойно передвинулся на другое место и с удивлением наблюдал за поползновениями дамы. «Ну, иди сюда, Мишка. Миша, я только тебя посмотрю. Ну, вот ведь какой, а?» Так и не поймав собаку, Людмила вылезла из-под кухонной мебели и пошла к телефону. «Звонить Лене, девушке Романа». Лена всегда была заядлой кошатницей, собачницей, голубятницей и любительницей всякой живности. «Леночка!» — через минуту уже кричала Людмила в трубку. «У меня горе. Мишка не хочет есть». «А нет, Мишка — это не мой супруг, с чего бы. Это моя собака». «Лена, ну почему я купила себе сразу же овчарку? Это такая... Я ее нашла. Это долгая история. Вы приедете, и я вам расскажу. А он теперь не хочет есть. И что делать?» «Лена, не надо приезжать». «Нет, приезжайте, только...» Людмила прислушалась. Из кухни доносилось аппетитное чавканье. Она тихонько заглянула на кухню, ее питомец увлеченно ел кашу, ни на кого не обращая внимания. А вот интересно, как неприятно смотреть, когда чавкает человек, и насколько уморительное зрелище, когда это делает собака. Пес подошел к поглощению пищи со всей ответственностью. Даже глаза прищурил. «Лена», — шепотом проговорила Людмила в трубку, — «он ест. Я отошла, а он ест. Я уже поняла, что он меня боится. Я не буду ему мешать. А когда его выводить? Ему же... у него же нужды какие-то там имеются. Лапу задрать или еще чего? Хорошо, хорошо». Лена быстренько проконсультировала Людмилу о том, как себя вести с собакой в первое время, и пообещала сегодня же приехать. Новоявленная собачница передохнула и смиренно уселась на диван. «Ничего, если песик ее боится, она и здесь посидит, пусть он поест». Неизвестно, сколько времени прошло, но Мишка решил, что в доме никого нет, и осторожно вошел в комнату. На диване, выпрямив спину, положив руки на колени, восседала Людмила. Видимо, пес удивился. Он сначала уставился на новую хозяйку, потом склонил голову на левый бок, на правый, и неуверенно вильнул хвостом. «Нет, если ты не поел еще, то я подожду», — пожала затекшим плечом Людмила. «Мне ж торопиться некуда, а ты, может быть, тебя еще и голодом морили?» Собака, выгнув спину, прижав уши, подошла к женщине и забила хвостом. «Это ты спасибо говоришь?» — тихо спросила Людмила. «Ты выпрямись, чего ты весь скукожился? Я тебя за ушком почешу, вот чего». Она осторожно почесала ему за ушком, потом погладила спинку, шею. Собака понемногу оттаивала. Она даже плюхнулась на пол и поставила живот для поглаживания. «А вот надо же, и бьют вас, и собаками травят, а вы все равно людям верите», — вздохнула Людмила. «А знаешь чего? Я тебе ведь игрушки еще купила». «Ну, не купила, мне просто дали. Даже не дали, а специально подарили для тебя. Пойдем, покажу». Она достала из пакета игрушки, которые ей передала девушка-продавец, и разложила перед собакой. Песик уже не боялся Людмилы, но на игрушки смотрел с недоумением, осторожно их понюхал и отошел. «Ты не умеешь играть», — догадалась Людмила. «Давай я тебя научу. Смотри, вот берешь этого бегемота в зубы и смотри. Так его, вот так его». Для полной наглядности Людмила сама схватила бегемота в рот и попыталась с точностью произвести все собачьи движения. Мишка смотрел внимательно, потом вдруг тявкнул и начал прыгать вокруг Людмилы. «Ага, понял, да? А теперь давай сам». Она бросила резинового бегемота, но Мишкин интерес тут же угас. «Чего, не научился еще? Давай учиться». Они носились по комнате, Людмила на четвереньках с бегемотом в зубах, а рядом припрыгивала и заливисто лаял песик. «Да, а у вас не скучно», — раздался с порога голос. Людмила выпрямилась. В комнате стояли Рома с Леной и едва сдерживали смех. «А, так я это, собачку играть учу, а не умеет она, он», — смущенно поднялась Людмила. «А вы проходите. Мишка, Миша, это мои дети, познакомься». Мишка снова спрятался, но теперь не испуганно, а скорее для порядка. «Ой, какой хорёсенький!» — сразу засюсюкала Лена. «Беленький какой, славненький!» «А был серый, я его недавно помыла», — гордо сообщила Людмила. «Зачем?» — сукоризной взглянула на нее Лена. «Собака и без того перенесла стресс. Новый дом, новый хозяин, а вы ее...» «Это он, Мишка», — поправила Людмила. «А от нового хозяина он не стрессует уже, потому что старый на него большого пса натравил. Я вам сейчас все расскажу. Пойдемте чаю попьем». «Пойдем, мам», — согласился сын. «Только ты сначала умойся». «А что это?» — не поняла мать. «Брезгую, что с собакой играла. Так я умоюсь, конечно, но ты бы еще после этого ванну мне предложил принять. Какой ты у меня роман бессердечный, оказывается. Вот не думала я, что...» «Мам, куда тебя несет?» — усмехнулся сын. «Не брезгую я, только вы в зеркало посмотритесь», — тихонько посоветовала Лена. Людмила направилась к зеркалу, возле рта у нее откуда-то возникла чернота, прямо как будто она землю пригоршнями ела. «Ой, что это?» — перепугала женщина. «Надо же, помаду не ту купила, что ли? А так я помадой-то...» «Это вы от бегемота покрасились?» — кивнула на игрушку Лена. «Он темно-серый, почти черный, а вы его в рот». «Вот зараза!» — прищурилась Людмила. «Такую пакость людям в зубы, собакам в зубы суют». «Это еще хорошо, что я этого бегемота таскала, а если б Мишка?» Рома и Лена переглянулись. «Ну все», — вздохнул сын, — «пропала мать». «Да», — улыбнулась Лена, — «похоже, мы ее потеряли. Теперь в голове только собачки, косточки, кофточки для любимца». «А я, Лен, мечтал замуж ее выдать», — покачал головой сын. «А я вас просила, родите мне внуков», — слабо отбивалась Людмила. «Так вам все некогда, вот и... А про замужество, чтобы я не слышала». «Попадется такой вот, как у Мишки, бывший хозяин. Давайте я вам все по порядку расскажу. Садитесь за стол». Лена посмотрела на часы. «Нет, поедемте в больницу», — вдруг заявила она. «Вам обязательно нужно сначала в больницу. Мы еще как раз успеем». Людмила гордо вытянула шею. «Вот не думала я, что дети мои, что спасти собаку от издевательств — это признак слабоумия. Я считаю себя вполне...» «Мама, ветеринарку!» — прервал ее напыщенный диалог Роман. «Может быть, Мишка чем-нибудь болен, и ему нужна помощь». «Да, от глистов его протравить надо, и от блох», — тараторила Лена. «А про сумасшествие? Ой, вы же знаете, тетя Люда, я давно уже с ума сошла. Собирайтесь, Мишенька, сейчас поедем в больничку. Сейчас нам тетя даст вкусные витаминчики. А где у Мишеньки ошейник? Кстати, тетя Люда, с ними нельзя сюсюкать, они от этого на шею садятся. Мишутка, а где у нас поводочек?» Поздно вечером Людмила переписывалась со своими интернет-подружками, а у ее ног клубком лежал Миша и спокойно дремал. «Перестал бояться», — довольно улыбалась Людмила. «Мы с тобой славно будем жить. Завтра вот на работу вместе пойдем. Ты весь день бегать там будешь. Но на поводке. Не обижайся, Михаил, только на поводке. У нас там знаешь, сколько больших собак носится? Знаешь, как они кусаются? У них такие зубы. Хотя ты знаешь». Сейчас с ней переписывались Дашенька и Вика. Обе дамы были одиноки, обеим было чуть за 50, только Дашенька одна тянула 5 детей, а Вика тянула 5 родственников. Дашеньку уже давно обеспечивали взрослые и весьма успешные сыновья и дочки, а вот мужья ее не обеспечивали никогда. Поэтому к мужчинам у нее было негативное отношение. Вика же умудрилась так и не выйти замуж. Сидела с утра до позднего вечера на работе, приходила и кормила 3 престарелых тетушек, маменьку и сестрицу, которая в свои 60 затесалась в старые девы. Ни одна из женщин этого рода официально не была замужем, а многие даже и не познали мужского поцелуя на своих губах. Оттого в их роду мужчины считались презренным недоразумением природы. И все же как-то так получалось, что все разговоры дам крутились возле недостойного этого пола. Вот и сегодня стоило Людмиле только написать, каким образом у нее появился Мишка, тут же загорелись огоньки. Подруги выражали свое негодование по поводу этих существ, имя которым мужчина. «Мне сегодня один звонит и звонит», — писала Дашенька, — «и прямо в двери. Какой наглец! Дескать, я его комнату залила, а сам весь сухой. Ведь ясно же врет, я даже разговаривать с ним не стала. Но вы меня знаете, я ж не стану с этими мужиками разговаривать в принципе. Я вот так прямо перед ним дверь захлопнула, и только потом пошла из ванной воду вычерпывать. «Ты, Дашенька, просто железная леди», — восхищенно отвечала Вика. «А я б так не смогла, я б вот так и прыгнула ему на шею. И так давай бы ему волосы драть. А потому что нечего заигрывать с серьезными женщинами. Знаем мы, что у них на уме». «Это точно, я так сразу и сообразила», — быстро строчила Дашенька. «У него на уме только одно — денег занять, паршивец. А мне, представляете, девчонки, этот колобок еще и деньги дал, чтобы я мясо Мишке купила», — удалось вклиниться Людмиле. «А я вот прям смотреть не могу. Трус, еще с мясом этим, но пришлось взять. Нечего ему эти белки одному жевать, и так толстый». «А Люд, а че он в самом деле толстый?» — спрашивала Дашенька. «Да круглый весь какой-то». «Ну и что?» — тут же ответила Вика. «Вон сколько артистов толстых, и ничего, живут же как-то, и их еще красивыми считают». «А мне так и вообще кажется, что в мужчине должно быть много весу», — рассуждала Дашенька. «И мясо купил, значит, добрый». «Люд, а ты его пригласи в ресторан, и я приеду, я ему так прямо и выскажу, какой он негодяй». «Даша, да как же ты приедешь? Ты же в другом городе живешь», — напомнила Людмила. «Вот, Люд, знаешь, заради того, чтобы плюнуть в эту гадскую физиономию, я никаких денег не пожалею. Тем более, чего от меня к тебе ехать-то? Одна ночь на поезде. Утром к тебе приехала, в ресторан сходили, а вечером... Да там уж видно будет. Кстати, у этого твоего толстуна есть квартира?» «Откуда ж я знаю?» — ответила Людмила, весьма озадаченная таким напором. «Да, Люд, точно пригласи. Я тоже ему скажу. Я тоже приеду. Мне тоже ехать недалеко, всего сутки, но...» — быстро подключилась Вика. «Но что же это, человек столько живет, а всей правды о себе не знает. Прям в эту субботу и приглашай». «Вика, ты в эту субботу не можешь», — напомнила Дашенька. «У себя, у какой-то тетушки день рождения. Но это ничего. Люд, я говорю, это ничего. Приведешь его, а я... Ну что ж, я его одна отругаю. Вы меня знаете, я ругаться-то всегда за милую душу. Так что... А вот будто бы без меня у этой тетушки день рождения не наступит», — не соглашалась Вика. «Куплю всего на стол, а сама скажу, что у нас корпоратив. Делов-то». «Ну, зачем же?» — упиралась Дашенька. «Не стоят эти мужики того, чтобы мы из-за них своих близких бросали в такой серьезный день. Вот не стоят. И я об этом ему скажу». «Девочки, погодите», — писала Людмила. «Он еще может быть женат. Я ж не знаю». «Не может он женатым быть», — здраво рассудила Дашенька. «Женатый бы никогда не подумал мясо в подарок купить. Короче, Люд, назначай время, я приду». Людмила еще немного постучала по клавишам, потом отключила компьютер и улеглась спать. Завтра опаздывать не хотелось, не привыкла она. Мишка сначала свернулся клубочком на коврике возле кровати, потом посидел, подумал и прыгнул к Людмиле на кровать. «Вот и правильно», — одобрила та. «Все избалованные собаки всегда так делают. А ты-то чем у меня хуже? Хотя, на всякий случай, знай, я резко осуждаю такой поступок. Прям-таки возмущена. Спи». Она лежала с открытыми глазами, перебирала руками шелковистую Мишкину шерсть и впервые говорила не сама собой. «А вот эти девчонки, Миш, они такие странные. Сами все время пыхтят, что про мужиков слышать не могут, а ведь только о них и говорят. Просили, чтобы я этого Колобка в ресторан пригласила. Хм, откуда у меня деньги на этот ресторан? Из какого перепугу я буду его звать туда? А, для Дашеньки же. Нет уж». «Решили, что мужикам бой, значит, нечего потом белыми простынями махать. Миш, про просто не-то я так образно, в смысле, что мы не сдадимся, правда же?» Утром Людмила проснулась от слабого попискивания. Она открыла глаза. На полу перед ее носом на задних лапах сидел Мишка и тихонько поскуливал. «Миш, ты чего?» — не сразу сообразила Людмила. «Тебе скучно? С тобой поиграть надо, что ли?» Заметив, что хозяйка разлепила очи, песик важно потрусил в прихожую. «Мишка, ты гулять хочешь?» Слово «гулять» собаке, видимо, было знакомо, потому что он стал припрыгивать, юлить возле ног Людмилы и явно звал на улицу. «Ну, погоди, дай я себя хоть в вожский вид приведу!» Неторопливо направилась в санузел Людмила и тут же вылетела из него пулей. «А, тебе ж в туалет надо!» — догадалась вдруг она. «Ну чего ж ты сразу не сказал-то? Все, идем, к черту макияж и завитые локоны, тем более, что я и так никогда не крашусь». Они вылетели из подъезда метеорами, и Мишка поднял лапу возле первого же куста. «Ну вот, я уже научилась понимать собачий язык», — хвалила себя Людмила. Мишка же одарил ее таким взглядом, будто говорил: «Правильно, пока чуть не сделала на кровати лужу, ты так и не поняла». Но очень скоро Мишке стало не до Людмилы, к ним легкой рысью приближался здоровенный дворовый пес рыжей наружности. Людмила знала всех псов своего двора, да и не своего тоже. Работая в парке, она постоянно встречалась с этими четвероногими, даже подкармливала их каждый раз в новом месте. Так Лена сказала. Она говорила, что в одном месте собак кормить нельзя, они уже к этому месту привыкают и начинают его охранять, то есть кидаться на людей. Людмила это хорошо запомнила, поэтому каждый день она носилась с пакетами отходов по всем углам, чтобы собаки не вздумали огрызаться на прохожих. И псы места не знали, зато очень хорошо узнавали саму Людмилу и находили ее, где бы она ни была. Сейчас пес подбежал к Людмиле, но, увидев маленькую собаку, он настороженно отвел уши назад и остановился. Мишка же и вовсе сжался в комок. «Федор, познакомься, это Михаил», — важно проговорила Людмила. «Михаил, это Федор. Драться не рекомендую, у вас разные весовые категории. Федька, ты подожди немного, мы сейчас в парк пойдем. Вот туда тебе еду и вынесем». Федька зевнул и устроился спать прямо под раскидистым кустом. «Вот и правильно», — облегченно выдохнула Людмила. «Вы оба бедолаги. Чего вам делить?»